«Чичего желают господа?» — слегка заикаясь, спросил он. «Тащи лучшее, что есть». С легким презрением бросил на стол пару платиновых монет Лагиль. Гилли укоризненно посмотрел на графа, слегка качнув головой, а затем встал из-за стола и принялся тихо опрашивать людей, присаживаясь за разные столики. Это заняло некоторое время, пока гвардейцы вместе с графом тихо цедили принесенные напитки. К местной еде никто из них так и не притронулся. Спустя 2 часа слегка уставший Гилли бухнулся обратно за стол к Лагилю. «Выяснил что-нибудь?» «Да, многие снимали дома или комнаты за последний месяц, но под наше описание лучше всего подходит только одна группа людей. Рыцарь с небольшим числом солдат, 5 или 6. Снимали большой каменный дом как раз в том районе. Разве это необычно?» Поднял бровь Лагиль. «Это скверное место для свободного рыцаря», — покачал головой Гилли. «Здесь нет работы, а целый дом, даже в трущобах, не так уж и дешево снимать, особенно в столице. Рыцарь, что приехал искать работы в столице, скорее бы снял пару комнат в дешевой таверне на несколько дней, нашел работу и сразу же уехал. Нет никакого смысла снимать дорогой дом на долгий срок, это подозрительно. Тогда чего мы ждем? Стоит проверить». Гилли качнул головой. «Подождем слегка. Я приказал еще 10 храмовой стражи снять доспехи и одеться так, как одеваются в трущобах. Один из них сидел тут за столом, когда мы вошли. Когда я выяснил, что именно мы ищем, я приказал своим людям следить за теми, кто выходит из таверны и идет в сторону нужного дома. Ты ничего не заметил?» Граф Лагиль недовольно поджал губы. «Я гвардеец, а не егерь-ищейка». Гилли не ответил, внимательно оглядывая зал периферийным зрением. Впрочем, все предосторожности оказались излишними. Вскоре в таверну вошли 4 бойцов, которые были отправлены опрашивать горожан. «Мы выяснили, что подозрительная группа наемников под началом рыцаря снимали крупный каменный дом неподалеку от места, где живет старик. Но они уехали спустя 2 недели после покушения», — отчитался солдат. «Совпадает с тем, что узнал ты, но 2 недели. Если они были замешаны, то уехали бы сразу, нет?» — спросил Лагиль. «Вполне возможно, решили выждать, чтобы узнать новости», — отрицательно дернул головой Гилли. «Так или иначе, стоит проверить дом. Жан, ты с остальными продолжайте расспросы и выясните что-нибудь о том, куда уехала эта группа». Искомый дом принадлежал пожилой женщине, которая на расспросы только развела руками. «Помилуйте, ваше сиятельство, знать ничего не знаю о покушении на иерарха. Да, я сдавала дом в аренду. Остался от покойного мужа, а дети все давно разъехались. Самой-то мне много не надо, у меня есть тут коморка неподалеку. Рыцарь, явно знатный и не бедный, воины у него хорошие и опытные, хотя и одеты бедновато. Вот и все, что сказать могу. Лет 40-45 ему было». Граф раздраженно фыркнул и, не спрашивая разрешения, вошел в дом. Гвардейцы быстро рассыпались по комнатам, зажигая факелы. Впрочем, вскоре их пыл быстро остыл. Кроме простой бедной мебели в каменном доме больше ничего не было. «Что скажешь?» — хмуро осведомился Лагилю напарника. «Неплохие стены. Для трущоб это целый особняк. Пожалуй, именно в таком доме стоило бы обсуждать то, что не должны услышать соседи. Мы не нашли никаких следов. А что, по-твоему, мы должны были найти, если не знаем, что ищем?» «Нет, следует пойти другим путем». Гилли вышел из дома и поманил пальчиком взволнованную женщину. «Мне нужна ваша помощь», — серьезно посмотрел на нее воин храмовой стражи. «Конечно, господин», — торопливо закивала та. «Я хочу, чтобы вы сами осмотрели дом. Мы не нашли ничего подозрительного, но это ваш дом, и вы наверняка знаете, что и как в нем было. Осмотрите внимательно, пара гвардейцев подсветит вам все факелами, каждый уголок. Если остались какие-то следы, покажите нам, что изменилось». Женщина серьезно кивнула и скрылась в доме. «Что ты задумал?» — спросил капитан. «Думаю, стоит позвать мастеров. Пусть считают память стихии. Если именно здесь были те, кого мы ищем, что-то должно остаться. Они явно останавливались здесь надолго. Мы даже не уверен, что это именно те, кого мы ищем», — мрачно высказался Лагиль. «У тебя есть зацепки получше?» — твердо посмотрел ему в глаза Гилли. Граф отвел взгляд. Вскоре взволнованная еще пуще прежнего женщина вернулась из дома. «Что-нибудь нашли?» — встрепенулся Гилли. «Да, господин, следуйте за мной», — нервно кивнула та. Поднявшись на 2-й этаж в комнату, где не было ничего, кроме стола с 2 стульями, женщина указала на пол, и пара сопровождающих ее гвардейцев подсветила факелами. «Доски здесь заметно темнее, чем должны быть. Я помню их, сама здесь полы драила каждый раз перед новыми постояльцами. На первый взгляд почти незаметно, но я убиралась в этой комнате столько раз, что мне это видно. Кто-то тщательно отмыл все и заметить сложно. Гилли присмотрелся, однако так и не смог разглядеть пятна. «Я ничего не вижу», — признал бессилие парень. Граф Лагиль нахмурился, забрал факел у гвардейца и опустился на колено, рассматривая темные доски. «Атис, подойди и посмотри», — скомандовал он одному из гвардейцев. Жилистый, ловкий гвардеец шустро присел на корточки около пола, достал кинжал и отковырял маленький кусочек древесины. Затем положил его на язык, пробуя, а после смачно сплюнул и мрачно посмотрел на своего капитана. «Это кровь, человеческая кровь. Ты уверен?» — требовательно переспросил граф. Гвардеец тяжело кивнул. «Вы знаете, я был егерем до гвардии, ваша светлость, и мне доводилось искать пропавших охотников. Это точно кровь, никаких сомнений. Старая кровь, больше месяца, а может и несколько. Похоже, ее тщательно пытались отмыть, но кровь въедается в дерево так, что было бы мало и рубанка». Усталый, унылый, с темными кругами под глазами, граф Лагиль словно преобразился. Его глаза горели потусторонним огнем, а ноздри хищно раздулись, словно у зверя, выслеживающего добычу. «Зови мастеров, Гилли. Похоже, мы все же нашли след». Новости, конечно, вызвали изрядное оживление как среди гвардейцев, так и среди солдат храмовой стражи. Но никто из них не заметил, как один маленький человек, внимательно наблюдающий за домом издалека, покинул свой пост. Глава 33. Шаманам потребовалось всего несколько дней, чтобы подготовить поселение к присяге. Впрочем, я всерьез подозревал, что начали они это задолго до нашего прибытия. На пятый день после прибытия в поселение я стоял на деревянном помосте деревенской площади, и сотни серокожих гигантов стягивались к нему со всех уголков поселения. В этот день я заранее затребовал у Изгерд порцию его шаманского варева. Мне хотелось увидеть процесс в подробностях. Но прежде чем все началось, один старый, даже почти древний гигант с множеством шрамов выступил вперед, выходя из толпы. Несколько шаманов помоложе пытались одернуть его, но он растолкал их и подошел прямо к помосту, смотря на меня снизу вверх. Гигант был столь высок, что даже стоя внизу двухметрового помоста, смотрел мне почти в глаза, будучи совсем немного ниже. Несколько воинов помоложе явно намеревались выйти из толпы и затянуть его обратно, но я остановил их поднятием руки, и те замерли. «Похоже, не все хотят, чтобы ты говорил», — усмехнулся я. Гигант оглянулся назад, смерив уничижительным взглядом воинов. Те слегка стушевались, но не отступили, так и замерев за его спиной, готовые ко всему. «Шаманы говорят, что мы должны присягнуть тебе на верность», — вернул взгляд на меня старик. «У тебя есть с этим проблемы?» — поднял бровь я. Гигант покачал головой. «Нет, шаманы мудры, и, что более важно, они прекрасно умеют убеждать». Гигант бросил нечитаемый взгляд на говорящих с духами. «Неважно, является ли их решение честью для нашего клана, или они просто решили продать нас, потому что ты предложил им что-то более ценное для детей льда, чем один клан. Говорящие с духами все равно не будут действовать во вред нашему народу». По толпе пробежались шепотки после этих слов, но старик, словно не замечая их, продолжил. «Они всегда найдут нужные слова, чтобы убедить молодых, я знаю это, но я уже стар. Молодежь, которую не устраивает решение шаманов, еще может уйти, найдя место в других кланах. Дряхлый вояка вроде меня, едва ли годный на что-то кроме пары поделок и обучения совсем малых детей, не нужен никому. Но в старости есть и свои плюсы. Я уже не боюсь ничего, ни кары шаманов, ни кары вождя, ни твоей. Я знаю, что скажут шаманы, чтобы убедить нас дать тебе присягу. Я слышал их речи сотни раз за свою долгую жизнь, но они, не ты, и в их словах не будет ясность. А я слишком стар, чтобы любить загадки. Что скажешь ты о нашей судьбе? Почему мы должны пойти за тобой?» Гигант внимательно посмотрел на меня широкими, темно-карими, почти черными глазами. В них не было ничего, кроме легкого любопытства. Его действительно не волновали последствия. Подозреваю, единственное, чего хотел старый воин, это дать возможность уйти части молодежи, пока те не дали свои клятвы. Возможно, он ожидал, что я не дам хорошего ответа, что мои слова позволят хотя бы часть молодых варваров уйти, разочаровавшись. Но я не намерен был оставлять им такую возможность. «Земля, Коротко ответил я на языке северных гигантов. «Земля?» – слегка удивленно переспросил старик. Медленно, тщательно подбирая слова на их языке, я ответил ему, глядя на толпу. «Север – сложная земля. Сколько еды у клана? Хватает на 10 000, но не на 20. Самые северные земли людей – теплый юг для детей льда. Пойдя за мной, часть этих земель станет вашими. Достаточная часть, чтобы еды хватило и на 100 000. Не шедевр красноречия, конечно, но я предполагал, что тот факт, что я произнес это на их языке, будет иметь значение для гигантов. А что будет, если мы потерпим поражение? Удержать землю куда тяжелее, чем просто сходить в набег, спросил старик. Если вы покажете себя хорошо, но проиграете, многие люди захотят иметь таких воинов под своим началом. Те, кто придут за вами, смогут стать наемниками. Важен первый пример. Важно наличие возможности. То, что сделано одним человеком, может повторить другой. Рано или поздно кому-то удастся, и это будет ваш путь на юг. Северному ветру выпала честь стать первыми. Дряхлый гигант слегка прищурился, ища что-то в моих глазах. Я не отводил взгляда. Я, Кригорн Скала, клянусь тебе. Голос у старика вторили еще сотни, но это меня уже не особо заботило. Широко раскрыв глаза, я наблюдал, как сотни соткавшихся из всех цветов радуги теней, повинуясь пассам рук говорящих с духами, взвелись в небесах над площадью. А затем тысячи нитей пронзили пространство, сплетая души северных гигантов с моей душой. В глазах потемнело, и я упал на колено, судорожно вдыхая ледяной воздух. На миг мне показалось, что это невозможно выдержать, что варварские шаманы решили просто убить меня, прямо здесь, на этом самом месте. Связи моей собственной души и тела словно истончились, а леденящая хватка смерти схватила сердце. А тени все плели и плели вокруг меня паутину, вплетая в нее новые и новые нити присягнувших. Словно будучи в тумане, неосознанно, рефлекторно, я потянулся к нитям жизни, что связывали меня с моими людьми. Мощный поток жизни наполнил меня, словно теплой волной смывая холодный капкан смерти. С трудом, слегка пошатываясь, я поднялся. Гиганты смотрели на меня со смешанными чувствами. Я ловил на себе разные взгляды, любопытствующие, напряженные, воодушевленные и унылые. Пожалуй, во всей этой церемонии была некоторая ирония. Единственным, кто опустился здесь на колени, был я. Детям льда, похоже, такой жест был вообще незнаком. Однако больше всего меня интересовало другое. Безмолвные тени, висевшие над толпой, что медленно начинали расходиться. Они исчезали по-разному. Некоторые, словно джинны, прятались в предметы шаманов. Иные разлетались в разных направлениях. Часть просто рассеивалась в воздухе, словно иллюзия или мираж. Я умел работать с душами. Не слишком хорошо, ввиду малого опыта, но все же умел. Эти создания, чем бы они ни были, не были душами разумных существ. И все же их сил было достаточно, чтобы связать мою душу клятвой верности с почти 2000 северных гигантов. Изгерт называл их духами, но затруднялся с тем, чтобы пояснить, что он под этим подразумевает. Трудности перевода. Все они были столь разными, что классифицировать мне удавалось лишь часть. Духи животных, духи стихий, духи самих северных гигантов. У меня возникла лишь одна теория, как образуются подобные существа. Демон, как и учебники по классической магии, утверждали, что души после смерти уходят в поток, но душа – это далеко не все, чем является живое разумное существо. Есть тело, а еще есть энергия этого тела, и энергия этой души, и даже если предположить, что часть этой энергии душа уносит с собой, что-то должно оставаться. Духи были слепками, энергетическим отблеском, тенью себя былых. Вполне возможно, они даже сохраняли подобие разума и воспоминаний, и говорящие с духами научились использовать подобные слепки к своей пользе, по крайней мере, так я предполагал. Плотно запахнув вокруг себя плащ, я удалился с площади, сопровождаемым множеством взглядов. Оставалось надеяться, что доспехи хотя бы слегка скрывали то, что меня била мелкая дрожь. Я сказал Вальгарду, что мне требуется несколько дней на отдых. Имея массу подопытных, я хотел разобраться в полном функционале связи. Рисковать вождем было бы глупо. Тем же вечером, впрочем, я вызвал к себе Изгерда. «Вы точно не пытались меня убить?» — хмуро спросил я седовласого шамана. «С чего ты решил это?» — недоуменно поднял кустистые брови, говорящие с духами. Я слегка помедлил с ответом. «Думаю, ты видел, как я чувствовал себя на площади. Клятвы верности едва не разорвали мою связь души с телом. Мне было сложно удержаться от того, чтобы ударить по толпе. Изгерт нахмурился и всерьез задумался. Немного подумав, он дал ответ. «Я не знаю, чем вызван такой эффект. Могу лишь предположить, что наши техники работы с духами и клятвы рассчитаны на детей льда, а не на людей, и, похоже, внутри мы отличаемся больше, чем я думал. Мне доводилось присутствовать, как потерпевший поражение клан присягал на верность вождю победителей. Тот даже не поморщился, а там было больше разумных, чем сегодня на площади. Даю слово, никто не замышлял ничего подобного. Но раз ты выдержал, то ничего страшного, думаю, нет. Просто приведем остальную часть клана к присяге постепенно, малыми группами. Каков функционал клятвы? Задал следующий вопрос я. Смерть в случае предательства. Пожал плечами старый шаман. У вас иначе? Нет, клятвы людей также убивают в случае предательства, но зачастую не сразу. Говорящий с духами самодовольно усмехнулся. Это потому, что ваши мастера неучи. Наши клятвы убивают сразу. Я не стал просвещать шамана в полный функционал клятвы жизни. Сложно было сказать, что было предпочтительнее. Клятва жизни имела больше функций, была завязана на энергетику организма, но работала по принципу близкой связи. Истончаясь, пропадая с дистанцией, формируя связь заново при новой встрече, словно своеобразная печать в организмах. Клятва варваров имела более тонкую и изящную, духовную природу, и, похоже, не была ограничена расстоянием. Даже сейчас, слегка напрягшись, я мог почувствовать нити, что связывали меня с новыми вассалами. Однако функций, похоже, заложено было самый минимум. Убить в случае предательства, да и все. Впрочем, возможно, со временем мне удастся извлечь из этого нечто большее. Навскидку, определить местоположение. Интересно, сохранится ли связь, если превратить еще живого варвара в нежить? Ты можешь быть свободен. Кивнул я Изгерду, который сверлил меня взглядом все то время, пока я раздумывал. Старик тяжело сузил глаза, превращая их в прорези шлема. «Я не твой вассал, чтобы бегать к тебе по первому требованию. В следующий раз сам тащи свою задницу ко мне, если тебе потребуется короткий разговор, и не смей звать меня по пустякам. Иначе меньше чем отмороженной задницей ты не отделаешься, ясно?» — рявкнул шаман. Я проигнорировал его слова. Сковывающая усталость и все еще подрагивающие руки отнюдь не располагали к желанию устроить спор из-за иерархии. Впрочем, сочтя свой долг выполненным, седовласый шаман поднялся из-за стола и был таков. Дверью хлопать не стал, и то ладно. В ночь после клятвы я ночевал в доме, выделенном моим людям. Уверенность в своих силах отсутствовала. Меня била дрожь. Впервые за все время жизни на теле я испытал что-то, похожее на болезнь. Кидало то в холод, то в жар, словно во время жестокой лихорадки. Заснуть удалось лишь под утро. «Несите караул до момента, когда я не проснусь», — вяло скомандовал я Саю, который нес ночную стражу. «Возможно нападение, ваша светлость?» — подобравшись, спросил здоровяк. «Да», — просто ответил я, проваливаясь в сон. Я проспал больше суток, проснувшись днем следующего дня, и все равно чувствовал себя разбитым после пробуждения. Скверное самочувствие, впрочем, не мешало мне быть наблюдательным. Обедая за общим столом, я заметил, что воины с охотницами периодически бросают на меня странные, нечитаемые взгляды. Пикус и Тимпус невозмутимо съели свои порции и удалились. Мастера вообще редко выражали эмоции или отношение к происходящему публично, предпочитая приватные разговоры. Но вот остальные. За прошедшее время я успел неплохо изучить своих людей. Пока мы находились на землях варваров, наше общение свелось к раздаче команд. Исчезли шутки Танира и Дона, замолк любящий поворчать Элан. Однако изменившиеся взгляды на меня не заметить было сложно. «Шимуль, зайди ко мне, надо поговорить», — тихо сказал я, вяло ковыряясь в деревянной тарелке. Краем глаза я заметил, как Бралан со Скулом быстро переглянулись. Я тяжело поднялся и удалился обратно в спальню. Заниматься чем-то, кроме разговоров, в этот день настроения совершенно не было. «Что происходит, Шимуль?» — устало осведомился я у десятника. К чести ветерана, тот не стал отнекиваться и делать вид, что не понял меня. «Люди волнуются, ваша светлость», — ответил седой наемник, слегка отведя взгляд. «Это я понял. Не держи меня за идиота», — слегка раздраженно произнес я. «В чем дело? Весь поход они не волновались, а теперь стали?» На лице Шимуля появилось легкое удивление. Создавалось впечатление, что речь шла о какой-то очевидной всем вещи, которую я не понимал. «Все как всегда, ваша светлость», — слегка пожал плечами мой десятник. «Когда у любого лорда появляется много новых вассалов, старые часто перестают быть не так сильно нужны. Вы же не думаете, что я избавлюсь от вас?» Удивленно поднял брови я. «Или нарушу клятвы?» С точки зрения любого жителя королевств подобное было бы безумием. Да и потом, подобное было просто нерационально. «Конечно нет, ваша светлость, но охотницы слегка волнуются, что место при дворе могут занять другие вертихвостки». Седой наемник слегка подкрутил ус, легко ухмыльнувшись, но затем резко посерьезнел. «Но вот, парни, вы нам много обещали за этот поход, очень многое. Варвары этого не знают, конечно, но ни один лорд не дал бы рыцарство целому отряду. Его лидеру, возможно, но всем, парни просто боятся, что если гиганты узнают о том, что вы нам обещали, они могут избавить вас от этого долга. Просто из верности, знаете, чтобы вашей репутации в королевствах и положению в ордене ничего не угрожало». «Ты уверен?» – тихо спросил я, задумавшись. «Это то, что я сделал бы сам, если бы вы обещали рыцарство десятку варваров, не отдав приказа их не трогать, ваша светлость», – просто ответил Шимуль. «В этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. Ваша светлость, почему ты обращаешься ко мне так?» Старый наемник чуть-чуть помедлил с ответом. «Положение лорда определяет число вассалов и его земля. Клан Северного Ветра, навскидку, может выставить несколько тысяч воинов, исходя из того, что я вижу. Не каждый герцог имеет равную армию. Они все присягнули вам, а значит, их земли, ваши земли». Конечно, церковь или король не подтвердили это официально, но всем видно, как изменились взгляды мастеров. Если и не на герцогство, но на графство клан Северного Ветра точно потянет, ваша светлость. И раз они уже принесли клятвы, разве наличие кольца на пальце что-то меняет? Рассуждения были вполне здравые. В глазах Шимуля я видел глубоко скрытое сильнейшее любопытство. Кажется, ему так и хотелось спросить, как вам это удалось, но десятник удержался. «Вскоре Вальгард должен выделить мне охрану из своих. Присмотрись к ним, потренируйтесь вместе, затем расскажешь мне свое мнение. Следующую неделю я буду ночевать у вас, сохраняйте посты. В остальном пока можете быть свободны, но не теряйте бдительности», — сменил тему я. Шимуль молча поклонился и вышел из комнаты. Я же откинулся обратно на кровать и помассировал стреляющие виски, слегка скривившись от мигрени. Многие ритуалы и техники искусства смерти были вредны для адепта, что практикуют их. От простейших проклятий печатей до шедевров магистров смерти, способных уничтожать города. Практически повсеместной частью фигуры служила плоть и жизнь разумного, что практиковал смертоносное искусство. Я ощутил на себе многие из них, выдержав это, и какой-то ритуал северных дикарей меня не сломает. Но именно в этот момент, подойдя к грани так близко, я внезапно понял, почему демон считал превращение в живого мертвеца тупиком. Дело было отнюдь не в плотских радостях и унынии подобного существования. Слишком многое практики искусства смерти требовали живой крови и плоти. Крови и плоти адепта искусства, пропитанной самим дыханием смерти, замершей на грани между жизнью и смертью, сплетая их воедино в искусной гармонии. Были и обходные пути, конечно. Всегда можно было взять учеников и использовать их, или заменить нужные элементы жертвами. Однако чем дальше ты заходил, тем больше возможностей терял. Мнимое могущество, изощренная ловушка, ведущая в тупик. Лич. Нет, скорее пиявка. Пожалуй, такое название действительно подходило такому существованию больше всего. И ведь подобное отнюдь не защитит тебя от удара, что разрывает связи души и тела. Я снял латную перчатку, сжимая и разжимая почерневшую, мертвую левую руку. Мне понадобится хороший мастер жизни, чтобы избавиться от нее. Интересно, шаманы умеют отращивать потерянные конечности? Интерлюдия. Герцог Талион Бастион внимательно выслушивал отчет одного из своих рыцарей. На данный момент герцог находился в гостях у одного из знакомых ему аристократов столицы, стареющего барона, что когда-то разбогател на торговле с Нилеей и частенько проезжал через бастион. Значит, они нашли дом. Учитывая, сколько времени мы там провели, опрос жителей вполне может выявить в нас нилейцев. Барон Нирион задумчиво забарабанил пальцами по тяжелому дубовому столу. «Твои мысли», — осведомился герцог, — «стоит покинуть город другими воротами, затем отправиться на охоту и вернуться в герцогство. Скажем, что охотились на редкую добычу, уйдя в долгую экспедицию. Многие богатые лорды так делают. Пожал плечами барон. Думаешь, они смогут сопоставить наше отбытие из бастиона и покушение? Тихо спросил герцог, подперев рукой подбородок. Очевидно, для организации подобного необходимы ресурсы, и они будут искать в Нилии. Отправит письмо королю, и тот, конечно, будет все отрицать. Начнут расспросы, узнают о том, что говорил Фидим. Дальше все довольно очевидно. Сокрушенно развел руками барон. Значит, мы должны быть на шаг впереди. Герцог на миг задумался. Я останусь здесь и добьюсь аудиенции у короля. Расскажу ему об указе Фидима раньше, чем они сами докопаются, предоставив все это в нужном свете. Попробую подобраться поближе к иерарху. Что делать нам? Просто молчать? Подал голос рыцарь. Для вас у меня будет другое задание. Качнул головой герцог. Вы вместе с бароном должны отправиться в герцогство долины. Как мы успели выяснить, именно оттуда родом верховный иерарх. Узнайте о нем как можно больше. Найдите что-то, что может стать рычагом, благодаря которому нам удастся подобраться к иерарху поближе. Доставьте в столицу любым способом одного из его близких, семьи или старых друзей, если потребуется. Будет сделано, милорд. Что-нибудь еще? Кивнул Нирион. Отправьте письмо в бастион. Теперь мне потребуется больше людей. Пусть пришлют полноценную свиту. Герцог сложил руки домиком и замер, уйдя в свои мысли, когда его люди покинули кабинет. Больше у него не оставалось права на ошибку. Глава 34. Кармер 2 Ренегон, король Ренегона, принимал сразу троих докладчиков сегодня в своем кабинете. Капитан гвардии граф Лагиль, помощник верховного иерарха Гилли и первый советник Гастон явились пред королевскими очами и стояли на вытяжку, ожидая, пока король закончит работу с документами. Продержав их так с полчаса, король наконец-то отложил перо и высказался. «Судя по вашим лицам, вам наконец-то есть что сказать, Гастон». Первый советник бросил взгляд в угол кабинета, где верховный иерарх сидел в неприметном мягком кресле и расслабленно читал какой-то тяжелый том, а затем ответил. «Мы нашли группу, место, где останавливалась группа, организовавшая покушение на иерарха. Времени прошло много, но кое-что удалось извлечь благодаря памяти стихии». Этериас встрепенулся и отложил книгу, внимательно посмотрев на своего советника. «Что удалось увидеть?» «Их было семеро. Главарь, его ближайший помощник и пятеро воинов. По крайней мере, лица рассмотреть не удалось, слишком много времени прошло, так же, как и услышать разговоры. Однако, Гастон на миг запнулся, но затем твердо посмотрел на короля и иерарха. Они убили капитана городской стражи. В общем-то, именно благодаря его крови мне удалось вызвать память воды и увидеть произошедшее. Он пришел в дом и произошел разговор на повышенных тонах. Капитан уже намеревался уходить, и тогда главарь приказал остановить его. Стражник оглушил помощника, и тогда главарь вышел на перерез и ударил кинжалом ему в сердце. Затем его люди унесли тело, избавились от него, разрезав на части и вынеся из дома по частям, и тщательно замыли кровь. Но след все же остался. В кабинете повисло молчание. Король встал из-за стола и принялся шагать из стороны в сторону. Кем был капитан стражи? Наконец прервал молчание Кармер 2. Сэр Лимиус Добрый. Пожилой рыцарь-странник. Из-за возраста он осел в городе и устроился в городскую стражу, в трущобы. Многим беднякам помогал. На окраинах его любили, и у сослуживцев только хорошие отзывы. 10 лет безупречной службы на благо города. Со времени его смерти прошло больше месяца. Подал голос граф Лагиль. Король впился руками в столешницу так, что костяшки побелели. В моем городе убит капитан стражи, и я узнаю об этом только спустя месяцы, буквально прошипел король. Тело мы так и не нашли. Сослуживцы подумали, что он просто отправился куда-то по делам ордена, никого не предупредив. Никто не мог даже предположить, что это убийство, такого никогда не происходило. Король плотно сжал губы, превращая их в белую полоску, но мгновением позже взял себя в руки и сел обратно за стол. Почему они убили его? Чем он занимался? Сослуживцы рассказали, что последнее время он часто посещал архивы, но о цели изысканий он не сообщал. Предположительно, проверял списки аристократических родов. Четко ответил граф Лагиль. Списки родов? Король на миг задумался. Возможно, предполагал, что кто-то из аристократии находится в городе инкогнито и хотел его вычислить. Учитывая разговор с главарем на повышенных тонах, полагаю, цели он добился. Мрачно высказался Гастон. Что удалось узнать об этих людях? Внешность, приметы? спросил верховный иерарх. Гастон и Лагиль переглянулись, а затем перевели взгляд на Гилли. Помощник иерарха вытянулся в струнку и четко начал доклад. Рыцарь, его десятник и пятеро воинов. Возможно, людей было больше, но в доме жили только они. Рыцарь называл себя сэр Телион, лет 40-45 на вид, высокий, тяжелый подбородок, широкие зеленые глаза, шрамов нет, средние длины коричневые волосы без седины. Король раздраженно поморщился. «Я таких рыцарей вижу десятками на каждом турнире. Что-нибудь полезное есть?» Гилли на миг замялся, но быстро справился с волнением. «Возможно, это были не лейцы, ваше величество», — наконец высказался парень. Король сузил глаза и впился пристальным взглядом в молодого воина. «Не лейцы, ты уверен?» Мои люди опрашивали горожан в трущобах. Многие указывали на характерные приметы жителей Юго-Западного королевства. Полной уверенности нет, но вероятность велика. Это не имеет смысла, нахмурился Этириас. Нелия единственное королевство, кроме Аурелиона, где остался в живых верховный иерарх. Им нет никакого резона устраивать на меня покушение. Король поднялся, подошел к окну кабинета, сложив руки за спиной. Затем, не оборачивая, властно бросил. «Если вам больше нечего добавить, оставьте нас наедине». Гастон, Лагиль и Гилли поочередно поклонились и покинули королевский кабинет. Кармер II некоторое время молчал, а затем обратился к Этириасу. «Помнишь указ Фидима о расформировании церкви?» «Помню», — кивнул верховный иерарх, поднимаясь и подходя к королю. «Но ты же не думаешь, что здесь есть связь? Несмотря на то, что Фидим удалился от церковных дел, ему нет никакого резона меня убивать. Мы не особо много общались на прошлом конклаве, но он не произвел на меня впечатление безумца. После событий в храме я послал письма идентичного содержания тебе и Фидиму. Ты ответил приездом в столицу, Фидим же не присылал даже письма, только разослал указ о расформировании. Полагаю, это и есть его ответ. Я не верю в это. Это совпадение. Это безумие, чтобы одна рука отца приказала убить другую. Этого просто не может быть. Король помассировал глаза рукой и подавил желание выругаться. Ты недооцениваешь влияние слов на людей. В народе все еще популярна версия о том, что случившееся – наказание для иерархов. Что бы ты сделал, если бы отец приказал тебе убить себя и остальных иерархов? Отец никогда бы не приказал такого, безапелляционно заявил Этириас. Верно, легко согласился король. Я и не говорю, что он сделал бы такое, но в свете произошедшего, у Фидима вполне могло сложиться именно такое представление о ситуации. Все бывшие на конклаве мертвы, в народе судачит о наказании. Отец не отвечает на призывы своих верховных жрецов. Для старика, что посвятил свою жизнь служению, это страшный удар, и он легко мог истолковать ситуацию неправильно. Этириас застонал и с трудом удержался от того, чтобы начать биться головой о стену. Как бы ему не хотелось верить в обратное, предложенный королем сценарий был вполне возможен. Это просто какое-то чудовищное недоразумение. Я поеду в Нелию и... Ты никуда не поедешь. Властно перебил его король. Мы не можем рисковать последним верховным иерархом, который остался в здравом уме. Ты не можешь приказывать мне. Я верховный иерарх. Церковь независимая организация. Верховный иерарх раскраснелся от возмущения и начал кричать на короля. Не могу, кивнул Кармер II. Зато могу приказывать своим людям. И если ты решишь сейчас поехать в Нелию, я прикажу гвардии и егерям закидать тебя сетями, связать, поместить в самые комфортабельные покои, что найду. Что ты тогда будешь делать? Отбиваться с помощью искусства? Кто-то может пострадать. Яростный взгляд иерарха столкнулся с твердым, спокойным взглядом короля. Несколько секунд они боролись между собой, и ярость отступила. Этириас сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, беря себя в руки. «Но мы не можем просто так это оставить. Нужно что-то предпринять», — мрачно высказался иерарх. «Оставь это мне», — согласно кивнул король. «Я отправлю людей в Нелию и дам задание своим торговцам на местах выяснить, в чем дело. Ты держишь соглядатаев в каждом королевстве, или были поводы подозревать Нелию раньше?» — полюбопытствовал Этириас. «Такова потребность королей — узнавать новости первыми». Пожал плечами Кармер II. «У меня есть свои люди в каждом королевстве. Купцы, рыцари, даже барды в Лиссии. Уверен, если ты спросишь своих советников, уверен, и у церкви отыщется несколько благочестивых рыцарей в любом королевстве, что всегда в курсе новостей. Вы для этого даже целый орден создали». На лицо иерарха набежала тень. Странники отделились от церкви. «Что?» — Недоуменно переспросил король. Магистр ордена пришел ко мне и объявил о независимости, сказав, что считает меня молокососом, а текущий курс церкви – глупостью. Иносказательно, конечно, но я его понял. Бесстрастно ответил Этериас. Некоторое время король и глава церкви молчали. Орден, созданный церковью и веками бывший ее опорой, объявляет о независимости в самый тяжелый для нее момент. Это плохо, очень плохо, и что еще хуже, я не верю, что это совпадение. Наконец, высказал свое мнение Кармер-2. Возможно, но у меня нет инструментов повлиять на орден и магистра. Отношения между орденом и церковью всегда строились на доверии. Что, по-твоему, мы должны были предпринять? Ничего. Король тяжело вздохнул. Будем ждать. Странники столетиями были опорой трона, будучи неформальной частью церкви. Многие аристократы отправляют своих детей на обучение в орден, и это рождает связи и дает влияние. Если я просто объявляю странников вне закона или прикажу им подчиняться церкви, это вызовет раскол в обществе. Мы не можем этого допустить. Нужен повод, и очень весомый. Ждать, эхом отозвался Этериас. Ждать следующего удара. Нет, мы не можем себе это позволить. Не знаю, как ты, а я займусь делом. Даже если покидать Кардегард слишком опасно, это не значит, что я бессилен. Верховный иерарх круто развернулся и направился к выходу из кабинета. Что ты намерен делать? Мягко спросил король. Писать письма. На миг остановился иерарх, слегка улыбнувшись через плечо. После указа Федима в королевствах осталось множество мастеров, что остались без работы. Я намерен предложить ее им. Чем больше людей у нас будет, когда грянет буря, тем больше шансов будет выстоять. Кармер-2 устало опустился в кресло вскоре после того, как его друг покинул кабинет. Пожалуй, ему тоже стоило написать несколько писем, и откладывать это дело совершенно не стоило. Уже поздним вечером, когда почти выбившийся из сил неспешно король продолжал работу в своем кабинете, особый стук в дверь прервал его покой. Три стука с разными интервалами. Именно так стучал его секретарь, когда приносил особо важные, по его мнению, новости. «Заходи, Палант». Кармер-2 отложил перо и устало помассировал виски, прежде чем поднять взор на секретаря. «Что у тебя?» «У ворот королевского дворца находится аристократ, ваше величество. Он представился герцогом Нилея и просит об аудиенции. Один инкогнито, и я не знаю, как он попал в королевский квартал. Гвардейцы на воротах его не видели». Глаза короля слегка расширились от удивления. «Герцог Нилей, ты уверен, вне всякого сомнения, ваше величество, его имя Талион Бастион, и он действительно принадлежит к высшей аристократии королевств? Уж у меня-то глаз наметан. Талион, значит, знакомое имя. Проведи его к седьмому балкону и все подготовь». Королевский секретарь склонился в поклоне и покинул кабинет. Кармер-2 медленно, неспешно поднялся из-за стола, открыл шкаф с одеждой и принялся надевать под камзол тонкую, незаметную плетеную кольчугу. Седьмой балкон был особенным местом, комната, балконом выходящая вглубь главного дворцового зала. Первый король Ренегона, построивший этот дворец, основатель королевства, спроектировал его для проведения встреч, что могли быть опасными. Дюжина незаметных изнутри бойниц для гвардейцев с луками или стрелометами надежно простреливала всю площадь балкона, а длинный и тяжелый каменный стол не давал собеседнику быстро встать и достигнуть цели. Когда-то, когда отец показывал ему потайные места и секреты дворца, тогда еще принц Кармер удивлялся этому месту. К чему все эти предосторожности? Ведь ни один человек в здравом уме не будет ожидать попытки навредить себе во время любых переговоров. Однако в свете недавно произошедших событий, мудрость предков могла прийтись королю весьма кстати. Герцог спокойно сидел за длинным каменным столом у балкона, дегустируя выставленные напитки. Прежде чем выйти к нему, король подошел по тайному ходу к одной из бойниц, где располагались гвардейцы. «Что вы думаете, лейтенант?» – тихо осведомился король. «Под одеждой есть кинжал. Больше оружия не видно. Выглядит спокойным, чувствует себя в безопасности. Не сомневайтесь, ваше величество, чуть он дернется, вмиг прострелим ему руки-ноги. Знамо дело, это повредит ему меньше, чем нападение на короля». Так же тихо ответил немолодой усач, вытянувшись в струнку. «Полагаюсь на вас». Кармер-2 властно кивнул и направился навстречу. Когда король вышел на балкон, герцог неспешно поднялся из-за стола и неглубоко, с достоинством, поклонился. «Благодарю, что согласились принять меня, ваше величество», – прошелестел тихий, спокойный голос. «Ваше появление удивляет меня. Герцог Нелийского бастиона здесь, в Кардегарде. Вы проделали долгий путь и прибыли ко мне инкогнито, в одиночку. Где ваши люди? Неужели вы отправились в путешествие один? Король радушно улыбнулся и сделал небрежный жест. Из-за неприметной дверцы, что была вторым входом на балкон, вскоре вышел слуга и принес кубок с горячим отваром. Я взял с собой небольшой отряд преданных людей. Слегка отрицательно качнул головой герцог. Перед аудиенцией я отослал их из города. Вот как? Кармер 2 приподнял бровь. Вы полагаете, что я мог поместить под стражу всех вас? Мне не терпится услышать, зачем вы хотели встречи со мной. Талион Бастион глубоко вздохнул, прежде чем начать. Что вы знаете о судьбе его святейшества мастер Фидима? Кармер 2 подобрался, оставив кубок в сторону. Он подписал указ о расформировании церкви, а затем заперся в вашем замке и никуда не выходит. Других новостей мне пока не сообщали. Боюсь, ваши сведения неверны, ваше величество. Покачал головой герцог. Его святейшество погиб вскоре после того, как был издан этот указ. Как это произошло? Резко наклонился в сторону собеседника король. Герцог помедлил, отведя взгляд. Создавалось впечатление, что это сложная для него тема. Когда его святейшество получил письмо о произошедшем в Кардегарде, он немедленно произвел призыв отца. Слегка надтреснутым голосом начал герцог. Взял десяток стражников и поднялся на башню. Он вернулся мертвенно-бледным и лишенным руки. Затем он издал указ о расформировании. На следующий день он поднялся на ту же башню один, призывая отца во второй раз, и больше не вернулся. Мы нашли лишь одежду и черную пыль, что от него осталось. Прах, пораженно прошептал король. Однако тут же собрался и продолжил расспросы. «Вы уверен, что все так и было? Что говорят стражники, что были с иерархом?» Герцог некоторое время молчал. Когда его святейшество проводил призыв в первый раз, замок словно накрыла тень кого-то крайне могущественного. Те люди из храмовой стражи, что были в Кардегарде во время прошлого конклава, говорят, что это очень похоже на благословение, которое происходит во время призыва. Только в этот раз все было иначе. Вместо чувства любви, тепла и жизни, был лишь холод, равнодушие, смерть. Как если бы отец гневался, или ему было все равно. Лицо короля окаменело, и на балконе повисла звенящая тишина. Но пока Кармер 2 лихорадочно обдумывал слова герцога, тот вновь взял слово. «Но я думаю, вы и сами знаете о том, что версия про то, что события в главном храме, результат гнева отца, весьма популярна в народе. Причина моего прибытия кроется в другом. Вы хотите сказать, у вас есть новости хуже уже озвученных?» Бесстрастно спросил король. «Да», — тяжело ответил герцог. «И я полагаю, в них есть доля моей вины, и поэтому вы отослали людей», — констатировал факт король. «Выкладывайте». Между первым и вторым призывом отца его святейшество полностью оделся в черное и собрал всех мастеров и дворян у меня в главном обеденном зале бастиона. Он произнес речь, где сообщил, что отец недоволен иерархами, и что все верховные жрецы должны умереть, а церковь прекратить свое существование. Остальные же мастера должны начать вести мирскую жизнь и продолжить помогать людям, не оглядываясь на церковное руководство. Герцог сделал глубокий вдох, прежде чем продолжить. И помимо этого, он сказал, что мы должны проследить за тем, чтобы оставшиеся в живых иерархи последовали его примеру. И если они будут запаздывать с решением, им следует помочь. Король поднялся из-за стола и навис над собеседником. «Что вы сделали?» «Я приказал своим людям молчать о речи его святейшества, сказав, что лично разберусь с этим. Мне казалось, что со временем ситуация исправится сама собой, и лучшее, что можно сделать, это просто подождать. В конце концов, не было никаких причин полагать, что указ мастера Фидима будет проигнорирован. «Что вы сделали?» Уже прокричал король. «Ничего». Герцог встретил королевский гнев твердым взглядом. «Однако я точно знаю, что часть людей, что присутствовали тогда в зале, решили действовать своими силами, без оглядки на меня. Покушение на его святейшество Этериаса, их рук дело, я уверен. Я узнал об этом слишком поздно, потому что уезжал на долгую охоту со своими людьми. Но я прибыл к вам сразу же, как смог». Король резко успокоился и сел обратно. «Вы полагаете, будут еще попытки?» «Безусловно», — мрачно кивнул герцог. «Но это же безумие. Люди не убивают людей. Неужели нет способа как-то переубедить их? Я бы не был так категоричен насчет безумия, ваше величество. Отец приказал всем верховным иерархам умереть. Что делать его верным сынам, если те отказываются исполнить его волю? Его святейшество говорит, что произошедшее в храме не имеет отношения к отцу. У нас есть слово одного верховного жреца против другого. Но один, молодой и неопытный, а второй, прожил несколько столетий. Бездна. Вы и правда верите, что Федим прав? Я верю фактам, ваше величество. Я был тогда в замке, чувствовал то же, что остальные. Убийство, конечно, не выход, но я думаю, его святейшеству стоило бы последовать примеру более опытного коллеги. А если он так боится смерти, возможно, стоит хотя бы уйти отшельником в отдаленные края, дабы гнев отца не пал на тех, кто его окружает. Король с трудом удержался от крепкой, совершенно неподобающей его положению ругани. «Я услышал вас, лорд Телион. Полагаю, вы недавно в городе, где вы остановились, у своего давнего знакомого, что частенько гостил у меня в бастионе во время торговых поездок. Вам не о чем беспокоиться. Вы принесли важные вести. Пожалуйста, располагайтесь во дворце». Король негромко свистнул, и из-за неприметной дверцы высунулся слуга. «Подготовьте лучшие покои для нашего гостя. Это честь для меня, ваше величество». Благодарно кивнул герцог. «Лорд Телион, красивое имя. Наверное, редкое». Король поднял кубок и принялся сосредоточенно рассматривать узоры на нем, делая вид, что ушел в свои мысли. Однако краем глаза Кармир 2 продолжал внимательно наблюдать за выражением лица герцога. Герцог Бастиона легко и непринужденно рассмеялся, не меняясь в лице. «Нет, что вы, меня назвали в честь моего прадеда, который и построил бастион. Владение землями вокруг перевала принесло нашему роду большие деньги, и прадед, вместо торгового поста, построил настоящий горный дворец, несокрушимый бастион Нилей. Многие называли детей в его честь. Я знаю несколько талионов только среди своих рыцарей. Надеюсь, у вас нет срочных дел», — задумчиво протянул король. «Учитывая произошедшее, ваша помощь могла бы прийтись весьма кстати. Я задержусь так долго, как это будет необходимо, ваше величество», — с достоинством кивнул герцог. «В конце концов, на мне лежит ответственность за моих людей». Лейтенант королевской гвардии Ренегона с облегчением опустил стреломет вниз, утирая пот со лба. К его счастью, все предосторожности короля оказались излишними. Глава 35. «Полтора месяца я страдал от последствий присяги детей льда. Казалось бы, никаких физических ран, но легкий тремор покинул меня только спустя долгие недели медитаций. Казалось, душа словно по-новому привыкает к телу. Впрочем, заняться в поселении варваров все равно было почти нечем. За это время Шимуль с наемниками успели отправиться на одном из кораблей клана к границе диких земель и привели по реке в поселение капитана Зимча с его кораблем. Моряки смотрели на гигантов как на чудо света, и суеверно побаивались их, все так же предпочитая ночевать на своем корабле. Вальгард отправился в Норнгазал и привел по реке эскадру в 7 кораблей. Парочка из них выглядели старовато, но капитан Зинч, внимательно осмотрев их, заключил, что до Ганатры на них доплыть можно. Еще 3 судна были заложены корабелами клана. Неделю моряки Зинча смотрели на это, но затем вместе с самим капитаном не выдержали и полезли давать советы. Бурные обсуждения и ругань на двух языках гремели на весь поселок. Подозреваю, были бы и драки, но я предусмотрительно запретил их обеим сторонам. Впрочем, парочка знающих язык людей среди варваров-корабелов нашлась, а старые морские волки удивительно быстро научились ругаться на языке гигантов. Одним словом, контакт был налажен. Впрочем, несмотря на вынужденную задержку в связи с постройкой кораблей, я не намеревался сидеть без дела. Оставшиеся месяцы вполне можно было потратить с пользой, и в первую очередь, едва отойдя от произошедшего, я принялся играться со связью, что образовывала клятва северных гигантов. Первое, что я выяснил, это то, что легко могу повторить с любым давшим присягу гигантом то, что происходило со мной. Фактически, это было медленное, отложенное убийство. Разорвать связь души с телом можно было не только быстро, мгновенно убивая вассала, но и замедлив процесс, превращая гигант в трясущуюся, дрожащую от боли развалину, что едва могла двигаться. До смерти, конечно, я не доводил, но в результате подобных экспериментов нескольким варварам потребовалась помощь шаманов. Те посмотрели на меня несколько косо, правильно определив источник проблемы. Но вслух возмущаться никто не стал. Второй открытой мною незадокументированной особенностью связи оказалась возможность легкой эмпатии. Это выяснилось вообще случайно. Долгие вечера обсуждений стратегии похода и выяснения возможностей гигантов с Вальгардом по итогу привели к тому, что в какой-то момент я внезапно понял, что начал ощущать, как вождь относится к тем или иным моим словам. Вальгард резко в штыки воспринимал все варианты стратегии, которые могли предполагать большие жертвы среди воинов клана, но в лице при этом не менялся, и лишь спокойно, с каменным лицом, принимался объяснять плюсы своего варианта и минусы моего. Пожалуй, без эмпатии мне было бы сложно раскусить его. Мимика серокожих гигантов все же отличалась от людей, и пока мне было еще сложно понимать их истинные мысли. После этого открытия я немедленно проверил выделенную мне Вальгардом охрану. Четверых бойцов из десятки воинов пришлось забраковать и выбрать новых самолично. В их настроении прослеживался явный негатив. Не настолько, чтобы вонзить нож в спину, но работу моими телохранителями они воспринимали с явным неудовольствием и презрением. Приятно удивили шаманы. Все шаманы клана, что принесли мне клятвы, воспринимали ситуацию с присягой весьма спокойно, даже, можно сказать, флегматично. Что-то в стиле: чему быть, того не миновать, и вообще, старшим шаманам виднее, в отличие от многих других. Почти половина гигантов, как оказалось, готова, если и не убить меня в подходящий момент, то точно подставить подножку. Просто в результате давления остальных они влились в общую толпу, и пока заняли выжидательную позицию, внимательно наблюдая за моими действиями. Хотя это и без эмпатии было понятно. Слухи по клану разносились быстро. Воистину, большая деревня. Градус негатива после моих исследований и клятвы также слегка вырос, и прибегать к более радикальным вариантам изучения, что могли привести к смерти подопытных, пока было преждевременно. Поэтому я сосредоточился на обучении, но не только на собственных уроках у Изгерда и разговорном языке. Я принял решение взять учеников, воспитать собственных адептов смерти. Конечно, у меня уже был один, Улас, но старый слуга, несмотря на все свое старание, большого таланта в искусстве смерти не показывал. Полагаю, сказывался возраст. Иные мои люди на эту роль не годились. За время путешествия я успел достаточно хорошо изучить и прекрасно понимал, что даже банальные жертвоприношения, вероятно, все они воспримут в большие штыки. Проклятый менталитет королевств. Даже если сорвать с них ограничители, как скианы, столетние привычки миролюбия по отношению к ближнему так просто не вытравить. Это требует времени и особого подхода. Северные гиганты, не скованные такими ограничениями, подойдут гораздо лучше, особенно учитывая клятвы верности, позволяющие убить их в любой момент. Сперва я думал взять на эту роль ту пятерку шаманов, что Вальгард выделил мне в охрану, но слегка поразмыслив, отказался от этой идеи. Лучшие из простых шаманов-среднячков, по словам вождя, закаленные в схватках с шаманами других кланов. Полагаю, старшие шаманы клана, несмотря на лояльное отношение, вполне могли взбрыкнуть на назначение себя моими няньками. Их эмоции вообще читались особенно трудно, и у меня были обоснованные подозрения, что опытный шаман мог легко сорвать с себя душевный поводок при желании. Следовало выбирать кандидатов помоложе, и пока я отходил от последствий первой клятвы, у меня было на это время. Я выбрал пятерых начинающих шаманов, еще не посвященных, подростков или совсем молодых парней, но уже не детей по меркам северных гигантов. Искусству смерти можно обучить любого разумного, но пример Изгерда убедил меня, что шаманы в любом случае будут осваивать работу с энергией смерти легче и привычнее, чем любой молодой воин. Поэтому спустя неделю после того, как самочувствие вернулось в норму, я вызвал к себе пятерых назначенных учеников, отпустил охрану и вышел прогуляться в ближайший лесок. Найдя подходящее дерево, я некоторое время примерялся к нему, а затем обнажил меч и положил на него руку, неспешно плетя вокруг него подходящее проклятие, что воспитывало бы его энергией смерти. Внешне это было незаметно, и молодые гиганты смотрели на это с легким недоумением. А затем, в один миг, я резко развернулся и срубил толстый ствол одним движением, почти не встречая сопротивления. Ствол с треском рухнул, обнажая ровный пенек, а в воздух взмыла небольшая взвесь невесомой, почерневшей древесной пыли. Я неспешно уселся на образовавшийся стул, с интересом наблюдая за реакцией учеников-шаманов. Те быстро переглянулись, но затем, словно опомнившись, быстро натянули на лица пародии на невозмутимые рожи старших шаманов. Получалось у них, конечно, так себе, но парни честно старались. Ватал, обратился я к самому старшему из учеников. Старшие шаманы не рассказывали вам, почему вообще мудрейшие из говорящих с духами приказали вашему клану присягнуть мне. Молодой серокожий гигант с редкой черной щетиной на мгновение бросил взгляд на соседей, но те отвели взоры в стороны, предоставляя ему возможность говорить самому. Мой учитель говорит, что самостоятельный поиск ответов приумножает мудрость шамана больше, чем получение готовых. Нейтральным тоном ответил ученик шамана. Старые хрычи предпочитают держать молодежь в неведении, так это перевел я для себя. Разумный совет, одобрительно кивнул я, но думаю, я все же могу приоткрыть вам немного завесу тайны над этим делом. Совсем чуть-чуть, остальное додумайте сами. Что скажешь? Ватал еще раз переглянулся с другими учениками. Некоторое время они обменивались разнообразными гримасами, идентифицировать которые я затруднялся. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Наконец, кивнул старший из учеников. Полагаю, вы все слышали, что говорил Кригорн Скала на площади. И, стоит признать, в его словах есть небольшая доля истины. В некотором роде это была моя сделка с верховным шаманом. Предоставление мне воинов в обмен на обещание пути на юг для вашего народа. Однако одних обещаний недостаточно в таком деле, верно? Поэтому я заплатил еще кое-чем. И заплатил так много, что совет шаманов счел плату достаточной для того, чтобы подарить мне присягу целого клана. Ученики по-разному отреагировали на подобные новости. Те двое, что помладше, сжали кулаки, и я почувствовал исходящую от них злобу. Еще двое сильно удивились, но постарались не показать вида, причем один из них, глядя на соседа, почувствовал довольство. Похоже, это была победа в каком-то споре. Один лишь Ватал остался почти невозмутимым. От него повеяло лишь легким удивлением. Как будто-то что-то такое он и предполагал, а сейчас просто получил подтверждение своим мыслям. И что же они сочли достаточно ценным за нашу присягу? Недовольно и нетерпеливо спросил один из младших учеников. «Знания», — спокойно ответил я. «Никакие знания не стоят в жизни целого клана», — злобно засопел второй младший ученик. «Ну, я же не отобрал ваши жизни», — развел руками я. «Да и в целом не имею намерения отбирать их и дальше. Иметь вассалов куда выгоднее, чем иметь просто трупы, верно? Что же до ценности тех знаний? А что если я скажу тебе, что знаю то, что позволит тебе стоить десятка шаманов в бою? Что знаю, как сделать воинов десятеро сильнее? Что можно создать армию из того, что валяется под ногами? Я скажу, что такое бывает только в сказках», — взял слово ученик постарше. «Вот как? Ну тогда смотри внимательно, я покажу тебе то, что бывает только в сказках», — ехидно усмехнулся я, поднимаясь. Под скептическими взглядами молодых варваров я подошел к небольшому, молодому и гибкому хвойному дереву, прислоняя к нему левую, мертвую руку, и принялся за создание нежизни. Вообще-то, превратить дерево в приличный боевой юнит – задача из разряда фантастики даже для искусства смерти. Потребуется много жертв и сложные ритуалы, чтобы провернуть такой трюк, и это банально невыгодно. Но в целом, для примитивных созданий подходила почти любая биомасса, а потому я заранее отработал подобный прием, специально для впечатления учеников. Голем из древесины на энергетике смерти, управляемый как простейшая марионетка, конечно, долго не протянет, но на демонстрацию его хватит. Дерево почернело и немного высохло, а хвоя резко пожелтела. Ученики смотрели на это с легким удивлением и непониманием, а затем дерево, резко покачнувшись, накренилось и ударило того самого парня, который говорил про сказки, прямо по голове. Остальные резко отпрянули, выругавшись. А вот дерево тем временем отнюдь не спешило отпускать оглушенного беднягу и быстро окутало его ветками на манер лиан. Я подобрал немного снега, скатал снежок и заботливо приложил его к большой шишке на голове своего будущего ученика, что яростно пытался выплюнуть всю попавшую в рот хвою и вырваться из тугих пут. Это к вопросу о создании армии из того, что валяется под ногами. Тепло улыбнулся я ему. Настоящая сказка, верно? К чести парня, тот отнюдь не стушевался. Поняв бесплодность попыток вырваться из крепких пут, тот замер, закрыв глаза, а затем наиболее толстые из веток, что оплели его, вспыхнули и превратились в угли, осыпаясь. Напрягшись, молодой гигант оборвал оставшиеся ветки и выпрямился надо мной во весь рост, потирая руки, на которых виднелись темные полосы. «Это впечатляет», — признал парень. «Но, раз такое дело, хотелось бы увидеть что-то более существенное, чем то, с чем могу справиться даже я. Это было всего лишь одно маленькое дерево», — заметил я. «Таких можно сделать и сотни. Сомневаюсь, что ты способен спалить целый лес. Правда, дерево – далеко не самый лучший материал для подобных вещей, но об этом, пожалуй, я расскажу вам позже. Смотри», выбросив руку вперед, «я создал пожирателя жизни, и лес вокруг нас начал рассыпаться в прах. Впрочем, длилось это всего с десяток секунд. Ученый прошлым опытом, я взмахнул рукой, легко останавливая работу сонма проклятий. 10 секунд, сотня деревьев». Я бросил взгляд через плечо на опадающий на землю древесный прах. Ученики шаманов впали в легкий ступор, разглядывая образовавшуюся просеку. «Срубить дерево – это не то же самое, что убить воина», – тихо пробормотал один из парней. «Предпочтешь, чтобы я провел демонстрацию на членах клана?» Я вперил в парня уничижительный взгляд. «Думаю, другие сыны льда не одобрят твою идею». Парень стушевался и опустил взор. «Мне показалось, что вы остановили дальнейшее распространение, Верховный», — подал наконец голос старший из учеников. «А что было бы, если бы вы этого не сделали? Тогда от всего леса и всех, кто в нем живет, остался бы только прах». Я легко пожал плечами. Ватал покачал головой, но в его эмоциях я ощущал восхищение. «Я не знаю ни одного духа, что способен на подобное. Ваша сила действительно велика. Но зачем вы нам это показываете? Полагаю, старшим и так известно о ваших возможностях, какова наша роль в этом. Мы всего лишь ученики». «Вот мы наконец-то и подошли к главной теме сегодняшнего дня», — одобрительно кивнул я. «Все, что видели сегодня, это приемы искусства смерти, великого искусства, что дает его адепту невероятные возможности. Адепт способен легко убить десятки воинов, а мастеру смерти нет равных на поле боя. Я собрал вас здесь, потому что хочу, чтобы вы стали моими учениками и научились ему. Тогда, когда придет время сражаться, каждый из вас способен будет убить в 10 раз больше врагов, чем равный ему по силе шаман. Вы хотите учить нас искусству духов?» В этот раз Ватал не смог скрыть удивление. «Нет», — я резко и отрицательно дернул головой. «Изгерт учит меня вашему искусству, но, очевидно, у меня нет к нему таланта, так что вряд ли я достигну много. Искусству духов будете продолжать постигать под руководством текущих наставников. Искусство смерти дополнит его, а не заменит». «Изгерт взял вас в ученики», — воскликнул самый юный из учеников. «Скорее, мы взяли в ученики друг друга», — приподнял уголки губ я. «Изгерт учит меня вашему языку и искусству духов, а я учу его искусству смерти». Упоминание имени старой ехидны произвело на юных учеников-шаманов неизгладимый эффект. Похоже, авторитет седовласого пройдохи в клане заметно превосходил мой. Но сейчас это играло мне на руку. «Мы все, конечно, очень благодарны вам за оказанную честь», — почтительно наклонил голову Ватал, переглянувшись с остальными. «Но прежде хотелось бы узнать условия ученичества. Разные шаманы ставят разные условия своим ученикам. Все очень просто. Меня интересует от вас только две вещи: прилежное постижение науки и верность. В остальное время занимайтесь чем хотите, если это не вредит мне и моим делам». «Верность, но мы уже принесли вам клятву», — Ватал взмахом руки прервал более младшего ученика, останавливая его, и пристально посмотрел мне в глаза. «Принесли, верно», — кивнул я. «А теперь скажите, насколько сложно опытному шаману разорвать эту клятву, если он вдруг этого захочет?» Повисло молчание. В эмоциях 4 из 5 моих будущих учеников было озарение. Похоже, ранее они о такой возможности даже не подозревали. А вот пристально смотрящий на меня Ватал, похоже, находился в некотором смятении. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, но вскоре старший из учеников-шаманов глубоко вздохнул, приходя к решению.